Глава 31. Архив. Когда лекция закончилась, мы с ребятами собирались в столовую пообедать. Но магистр Лиарволи остановила нас у самого выхода. «Адептка Лиалия, адептка Серафель». Магистр Фарки спросил, чтобы вы зашли в его кабинет. «Что-то насчет вчерашней выходки». Я горестно вздохнула и виновато посмотрела на друзей. «Простите. Похоже, вам придется идти без меня. Передавайте привет девочкам». «Мы прихватим для вас еды», — пообещала Мэй, махнув рукой. Я кивнула и проводила их взглядом. Желудок недовольно заурчал, но деваться было некуда. Пришло время платить за хороший вечер. «Не бойся. Если нас пошлют на кладбище, мы справимся еще до конца обеда», — подбодрил меня вампир. Я вяло улыбнулась. «Сильное заявление». «Холодно», — ответил магистр. «Надеюсь, что так и будет». Кас нахмурился. Я вздрогнула и обернулась. Василиск стоял за нашей спиной, привычно скрестив руки на груди. Когда он успел? «Пойдемте, адепты, у нас много дел». Пройдя по винтовой лестнице, мы спустились в подвал темной башни. К счастью, там не было ни умертвий, ни злых духов. Только целая гора пыльных бумаг в углу, да всякий хлам. «Ну, вот мы и пришли», — сказал магистр. Я оглянулась по сторонам, пытаясь понять, для чего мы здесь. «Нам нужно прибраться?» — на всякий случай уточнила я. Василий кивнул. И я тут же испытала облегчение. Вампир хмыкнул. «И все? Я справлюсь в два счета!» «Не спешите, адепт. На этом помещении стоит барьер, не позволяющий использовать магию и выносить предметы за его пределы. Так что вам придется брать по старинке, как самым обычным людям». «Это что, шутка такая?» — хмуро переспросил вампир. Меня, конечно, это не заботило, но Кас, как и многие маги, не привык работать руками. Магистр криво улыбнулся. «Это наказание за нарушение правил. И не худшее, кстати говоря. Как закончите, будете свободны». Указав на шкаф, в котором хранились щетки, тряпки, метлы и совки, магистр оставил нас разбираться с 10-летним бардаком. Подкинув монетку, мы решили, что с документами разбираюсь я, а с артефактами неизвестного происхождения он, и приняли за дело. Сначала я не была рада такой перспективе, но чем больше я вчитывалась, тем интереснее становилось. Оказалось, что это не просто подвал, а самый настоящий архив. «Кас, ты только посмотри на это! Здесь же данные за сотни лет!» — с восторгом воскликнула я. Вампир, который крутил в руках какую-то замысловатую сферу, бросил ее обратно в кучу и подошел ко мне. «Это что, досье магистра Фаркиса?» — спросил он, взяв в руку один из множества свитков. На ней темными чернилами было выведено имя Лиард Фаркис, а внутри на самой первой странице был вклеен его портрет. Когда его нарисовали, магистр был даже младше нас, но его было невозможно не узнать. «Похоже на то», — ответила я, а затем заметила другой свиток. «Смотри, здесь имя магистр Лиарволия. Похоже, она училась вместе». «Здесь еще столько свитков». Среди незнакомых имен я заметила имя эльфа и еще пары магистров. Протерев стол от слоя пыли, мы забрались на него сверху и начали читать. В свитках был записан каждый проступок и каждое достижение всех, что когда-то учился в Академии. Конечно, заглянуть в прошлое было слишком соблазнительно, чтобы отказаться. Но мы и подумать не могли, что наткнемся на новую тайну так скоро. Оказалось, что в год, когда магистр Фаркис еще оставался адептом, на адептов уже нападали. Жертвами были некроманты с разных курсов. Их было семеро. Пятерых не удалось спасти. Двое навсегда потеряли рассудок. Убийцу так и не нашли. Я ничего об этом не знала. Шепотом призналась я. Вампир кивнул. Ты не могла. Это было больше 10 лет назад. Скорее всего, это закрытая информация. Эти бумаги не просто так заперты в грязном подвале, защищенном от магии. Да и эти артефакты. Сейчас это просто мусор. Да. Но эльф ничего не говорил об этом. И кот, и магистр Фаркис тоже. Думаешь, убийца? Тот самый маг? Но если так, зачем он вернулся? И почему сейчас? Не знаю. Тебе не кажется странным, что до сих пор никто не умер? Спросил он. Я пожала плечами. Это же хорошо. Кстати, я раньше не спрашивала, почему ты вообще оказался в подземелье в ту ночь, когда на тебя напали? Вампир плотно сжал губы и отвернулся. Я не уверен, признался он. Я проснулся от того, что услышал шум в коридоре. Потом увидел ту женщину и последовал за ней. Подумал, что одна из адепток прокралась в мужское общежитие на свидание. Вот решил подшутить. Затем спустился в лабиринт, на миг потерял ее из виду. А потом она ранила меня чем-то, что повлияло на мою магию. Я не мог самостоятельно восстановиться. Если бы не ты, я бы просто стек кровью там. Знаешь, что странно? Не дала. Ни мы не пострадали физически. Не знаю, что с магистром Лиарволией, но в прошлом году на практике уже погиб один магистр. Думаю, нам нужно изучить жертв 10-летней давности. Вдруг убийства цикличные. Если все повторяется, то погибнут еще 4. Не думаю, что защита позволит нам принести информацию отсюда. Но можем попробовать. Ты прав. Давай приведем здесь все в порядок, а затем попробуем поискать то, что нам нужно. В архиве было очень грязно. С первым взмахом метлы в воздух поднялось серое облачко пыли, и я громко чихнула 3 раза, прикрывая рот. Шум разбудил спящих по углам пауков, и они резво разбежались в стороны. А ведь это было только начало. Стоило мне начать сметать паутину с потолка, как не выдержал даже вампир. Да-да, вампиры тоже чихают, и выглядит это призабавно. Они что, с войны здесь не убирали? Прикрывая рот, краем мантии возмутился Кас. Я расхохоталась, и, вздохнув пыль, снова начала чихать. Дальше было легче. Я сортировала бумаги, раскладывая их по стопкам. Вампир вытирал пыль с древних артефактов и расставлял их на полках в шкафу, который мы нашли под старой шторой у стены. И уже через пару часов архив практически блестел от чистоты. Мы устало опустились на край стола. Отсутствие обеда и уборка дали о себе знать. Но я не могла уйти, не узнав то, что было нужно, поэтому вернулась к свиткам. Я специально отложила их в сторону от других. 7 свитков. 5 убийств и 2 нападения. Все они случились в 1 год. А вот она! Хлопнув пальцем по развернутому свитку, воскликнула я. Вампир оживился и с интересом заглянул мне через плечо. «Что ты нашла?» — спросил он. Я раскрыла другие свитки и глубоко вздохнула. Я искала что-то, что объединит напоминание 10-летней давности с тем, что происходит сейчас. И вот оно. Первую жертву нашли в саду, вторую — в подземелье, третья была найдена на лестнице. Как мы и дала и я. Я кивнула, и Кас нахмурился. Лия, ты сказала, что погибли 5. Где нашли еще 2?